А какой смысл тогда тем же скупщикам сюда тащиться? Я окончательно перестал что-то понимать. Некоторые сталкеры, особенно дети зоны, хотят получить официальное право на нахождение за периметром зоны отчуждения. Ради этого издают артефакты скупщикам, напарник пояснил тонкий момент. Как наберешь у тех достаточную репутацию, они нужные бумажки и оформят. У тебя-то такие бумажки есть? Ехидно поинтересовался у него. А как же? Юрка мне заговорщицки подмигнул. В моей работе без них никуда, пришлось потратиться, да и Сидорович помог. Нарвешься на патруль вояк или военных сталкеров, пристрелит и фамилии не спросит. Это с бандитами и группировками они ведут себя вежливо, а одиночек за людей давно не считают. И одиночки терпят такое отношение, я серьезно изумился. Кто как, хохотнул напарник, продекларировав. Вояка в зоне, это халявное оружие, патроны и несколько рулонов туалетной бумаги, после чего опять громко рассмеялся. Отвечают полной взаимностью, значит, наконец-то понял его главную мысль. По возможности, отсмеявшись, заметил тот, а вообще просто стараются не попадаться воякам на глаза. С охотничьими ружьями и помповыми дробовиками против них хрен попрешь. Так вооружитесь нормальными стволами, кто мешает. Я опять выразил свое искреннее недоумение. Одиночка с боевым стволом, законная дичь для всех прочих, ответил Юрка резко посерьезневшим тоном. Даже группировки вооружены в основном охотничьим оружием, хотя и имеют боевые отряды с серьезными стволами, и официальное разрешение на пребывание в зоне отчуждения не дает права на ношение боевого оружия. Вот военные сталкеры это право имеют и им активно пользуются к своему благу. Потому бы я на твоем месте, тут он внимательно осмотрел меня, лучше упрятал бы свой пистолет, а то смотри вон, рукоять выпирает из-под плаща, лучше сделай себе подмышечную кобуру, с ней надежнее. Спасибо за предупреждение, искренне поблагодарил его, и вообще рекомендую добыть помповуху или автоматический дробовик, посоветовал напарник, лишь бы он на боевое оружие не смахивал, особенно с расстояния. Тут уже многие поплатились за свою глупость и недальновидность. Да буду, чего уж теперь, его слова заставили меня серьезно призадуматься. Выходит, игрокам годится только убираемое в инвентарь боевое оружие, с другими стволами лучше вообще не связываться. Интересная игра. Отложив трофейный ящик с артефактами, достал свой, желая поинтересоваться у напарника некоторыми находками, про которых молчала энциклопедия. Первым достал тройной выверт, отрывая внимание Юрки от его чтива. «Тоже подарок майора?» — хмыкнул тот, разглядывая артефакт в моих руках. «Дарю!» — кинул перекрученный комок из кривых палочек напарнику. «Только объясни, чем он отличается от всех прочих? Какой ты щедрый!» Юрка ловко поймал артефакт левой рукой. «Как ты знаешь, выверты — чуть ли не единственные и достаточно доступные компенсаторы радиоактивного излучения. Без них большинство других артефактов были бы смертельно опасными при использовании на своем теле. Но у каждого такого артефакта есть свой предел. Чем больше внутри выверта палочек, тем сильнее возможная компенсация им опасного излучения и можно больше повесить радиоактивных артефактов на свой пояс, или же забраться в горячее пятно с высоким фоном. Такие вот тройки, он поднес артефакт к лицу, внимательно рассматривая его, встречаются крайне редко и стоят не скажу сколько, а то ты еще обидишься и обратно отобрать захочешь, довольно хрюкнул он. А бывают еще более крупные, четверки там, к примеру, свой гигантский выверт я показывать поостерегся. Наверное, бывают, задумчиво ответил напарник. Я вот только про такие знаю, хотя есть сталкеры, спокойно забредавшие чуть ли не до самой АЭС. Там хватает мест, где поджаришься за считанные минуты и никакие антирады тебя не спасут. Понял, благодарно кивнул ему, доставая из контейнера неизвестное голубое колечко. А это что такое? ХММ, да неужели обручальное кольцо контролера? Юрка напряг зрение и подался в мою сторону. Что-то особенное. По его виду было все понятно и без слов. Я только слухи помню. Он расслабленно прислонился спиной к стенке, хорошо поймая, что на второй подарок сейчас вряд ли стоит рассчитывать. Говорят, с ним на поясе, пси-активные твари зоны тебя не обнаружат, если только увидят непосредственно своими глазами. И еще на выброс можно смело плевать, мозги не потекут. Должен сильно фонить, предупредил он меня. На всякий случай проверил артефакт радиометром в своем КПК, но тот упорно молчал, после чего прислонил колечко к поясу, который его сразу втянул в себя. Через пару секунд я ощутил приятное тепло в голове, и думаться стало гораздо легче. Интуиция молчала, значит, стоит оставить столь полезный артефакт при себе. Следующий я извлек на поверхность золотистую пирамидку и показал ее Юрке, но тот лишь покачал головой. «Что-то новое, лучше спрячь в контейнер и отнеси ученым», — твердо заявил он. «Они за неизвестные до сегодня артефакты хорошо платят или редкой снарягой рассчитываются. К примеру, велись только так и можно получить». Я последовал его совету, убрав пирамидку в шарик, а шарик в кейс, после чего отправил тот в свой инвентарь и снова потянувшись к рюкзаку. Тяжелый патронный ящик порадовал куда меньше, ибо большей частью в нем лежали самые обычные патроны 5.45х39, но нашлось и 10 пачек пистолетных 9х19ЗС на 20 штук каждая, а также ровно 40 ЗСок для ружья, которые опять сильно заинтересовали Юрку. «Интересно, где тот майор такие патроны брал?» — кинул он вопрос в окружающее пространство, ибо ответить тут на него некому. «Да и зачем они ему? Все равно ведь на толстых монстров не ходил. К тому же под них особое оружие нужно, обычное ружье они просто разорвут». Вздохом он показал, что сам бы от такого оружия совсем не отказался. «Что совсем никак?» Я поднял на него свой взгляд. «Ну, может, пару-тройку выстрелов и выдержит, но плечо отдачи гарантированно разобьет», — задумчиво ответил он, и, взглянув на меня, решив продолжить свою лекцию. «Там вместо пороха используется порождение аномалии мухобойка, так называемый «твердый воздух», представляющий собой сильно сжатый и отвержденный воздух с аномальной способностью сохраняться в таком виде долгое время. Вместо капсюля в таком патроне стоит дестабилизирующая конструкция на основе частей артефактов. При ударе по ней бойко, твердый порошок мгновенно превращается в обычный воздух под очень большим давлением и происходит выстрел. Кроме мощного метательного заряда в такие патроны вкладывают и особую картечь в виде кассеты оперенных стрелок из очень твердого сплава. К примеру, шкуру матерого кровососа обычной картечью хрен пробьешь, не говоря уже про химеру и тем более псевдогиганта. Потому-то эти патроны-то и названы зона специальные, ибо рассчитаны на сильных тварей зоны, очень дорогие и дефицитные. Кстати, для обычной охоты лучше взять что-то попроще. Может, майор держал их для охотников и экстремалов, ну, тех, кто в зону за адреналином ходит. Высказал свою догадку относительно того, откуда эти патроны могли взяться. «Мы все в зону за адреналином ходим», — хохотнул Юрка. «И еще маленько за деньгами», — добавил он чуть позже с лукавой ухмылкой. Переложив особые патроны в свой ящик, остальное оставил на полу нашей подземной комнатушки. «Пусть пока здесь полежит, пригодится, нет, время покажет». В рюкзаке же остались еще продукты и папка с печатью «Секретно», изучением которой я озадачился. Полезного в ней оказалось не так уж много, как мне бы хотелось. Организация охранного периметра, минные поля, сигнальные системы, частоты сигналов и коды блокировок, обычные распорядки движения патрулей – все это действительно могло пригодиться при большом желании выбраться из зоны наружу. Я лишь опасался, что тогда моя игра здесь закончится, причем вместе с жизнью. Дальше шли приказы и распоряжения, назначение кого-то там на какие-то должности, самый обычный мусор, бумага для разжигания костра в сырую погоду, или же снести все это добро Сидоровичу, тот точно найдет ему какое-то применение. Спать не хотелось, выдрыхлись за целый день, гулять, погода дрянная, вытащил КПК, включив музыку на воспроизведение, озадачился разбором текстовой информации, стащенная из компьютера на АТП. Здесь меня тоже сначала постигло легкое разочарование, все файлы являлись развлекательным чтивом. Старые детективы, дамские романы и прочая ерунда. В общем, ничего ценного, исключительно убивать лишнее время. Как мне позже объяснил Юрка, весьма полезное приобретение, которым можно обмениваться с другими сталкерами. Впереди ведь зима, самое скучное время. А вот информация на самом носителе оказалась закрыта паролем, и кодовое слово «монолит», увы, не подходило, как и великий монолит. Ну, да когда-нибудь узнаю или подберу. Что еще оставалось делать? Достал из инвентаря записную книжку адепта и зачитался. Вначале шли записи еще вполне нормального человека, психолога по образованию, кстати, который при этом сильно увлекался эзотерикой, благодаря чему и оказался в зоне в поисках себя и силы великой за гранью понимания. Умиляли его заметки про других сталкеров, которых заботили только деньги и простые человеческие радости – жрать, пить, спать и иногда спариваться с представительницами противоположного пола. Много размышлений про различные сталкерские группировки. Приведу отдельные цитаты. Долг назван так от того, что всех, кто только попадает в сферу его влияния, настойчиво пытаются сделать должными. Все разговоры про спасение мира от зоны – лишь пустые разглагольствования и галимая пропаганда. Реально же они прикрывают интересы российских олигархов, зарабатывающих на зоне огромные состояния. Армейское ядро, служак видно за многие километры, и куча примкнувших к ним идейных дураков с промытыми мозгами, являющихся обычным расходным материалом. Перманентная война со свободой нужна долгу исключительно для удержания своих людей в ежовых рукавицах и еще для расширения своего влияния. Но любому разумному человеку с ними точно не по пути. Свободе же досталось ничуть не меньше. Анархисты и наркоманы – лишь внешний антураж, образ, как и все их громкие слова о свободе выбора и свободе вообще. На самом деле это организация со строгим уставом и четким распорядком, за которой стоят интересы западного блока. Активно занимаются шпионажем, диверсиями против других группировок и прочими непотребствами. Любые обещания их лидеров актуальны лишь до момента, пока ты им нужен или они не нашли на тебя другой управы. Аналогично долгу активно используют мясо с промытыми мозгами, причем промывка осуществляется за счет применения наркотиков и гипнотических техник. Стелют мягко, но спать придется исключительно жестко. Привечают вольных сталкеров на своей территории, однако внимательно присматривают за ними со стороны, выбирая ценные кадры для себя. И если они тебя приметили, и ты отказал им, лучше поскорее сбежать, иначе рискуешь поймать головой случайную пулю. Присутствовали заметки еще о 6 других группировках, названий которых я не встречал в старой игре, однако там все просто и понятно, народ без всякой идеологии банально зарабатывает себе на жизнь, периодически отбиваясь от атак конкурентов. Одна конкретика, кто, где и с кем, полезного, имена лидеров, а также описание контролируемых территорий и их ресурсов. Заметный для меня интерес представляли упражнения для развития интуиции, методики вчувствования в артефакты с предполагаемыми последствиями в виде поглощения их свойств организмом, а также тренировки для укрепления тела. Ради проверки вышел прогуляться на улицу, облегчился в сторонке от жилища и провел вычитанный в дневнике комплекс энергетической гимнастики, силой мысли гоняя ощущение силы и тепла по своему организму. Может, это и самовнушение, но я действительно ощутил весьма заметный прилив силы и заряд бодрости. А ведь дальше шли методики очистки сознания от лишних переживаний и настройки его на достижение четко поставленных целей с привлечением внешних сил. Будущий адепт Монолита писал, что зона этому явно потворствует. Похоже, я нашел себе достойное занятие на весьма долгое время. И лишь ближе к 2/3 записной книжки пошла откровенная муть. В какой-то момент автор отчаялся обрести единомышленников среди обычных сталкеров, а прогрессировать в развитии за счет только своих сил уже не мог. И тогда его интуиция подсказала единственное верное направление. К Монолиту, естественно. Он написал свой путь, как он прошел через заслоны сталкерских группировок и встретил монолитовцев, поведав им о своем желании обрести мудрость великую. Те, видимо, все сразу же поняли, и дальше на несколько страниц шло такое. «А великий монолит, я благодарю тебя за то, что ты показал мне мою ничтожность и позволил прикоснуться к твоему сиянию. Ты раскрыл мне глаза, ты очистил мой разум от скверны. Всей своей душой, всей своей сущностью я хочу служить тебе, дабы мудрость твоя безграничная охватила всех разумных существ на этой жалкой планете». Ну и еще набор типичных молитв, качественно переделанных под нового бога зоны. Молитвы для настройки себя на служение, для очистки от скверных мыслей и плотских желаний. Молитвы для подготовки сознания к прямому общению с тем самым монолитом и восприятию его мудрости. Как по мне, чистейшее мракобесие, но весьма полезное, чтобы понимать дальнейшие записи нового адепта. Затем я обнаружил описание возникавших эффектов после приема различных номерных препаратов из особой аптечки, той самой, которая находится в моем инвентаре. Препараты использовались для развития тела и мозга, в перспективе суля обрести невероятные возможности, сравнимые с магией. И, понятно, прием препаратов должен был обязательно сочетаться с активными молитвами, истовым служением и прикосновением к безграничной мудрости небесного камня. Наверняка из всего этого удастся вычленить рациональное зерно и попытаться обойтись без религиозной чепухи. Я сильно устал продираться через дебри мыслей очередного фанатика, и меня безудержно потянуло в сон. Восьмая глава. Большая дератизация и крысиные короли. «Значит, вы хотите, чтобы я вам нашел дело?» – задумался профессор Белов, когда мы на следующий день наведались к нему и спросили, чем мы можем ему помочь. Сидеть в подвале было скучно, бродить по острову тоже, хотя смотреть на текущую воду, говорят, можно вечно. Вот только мы провалили попытку, и даже любование пламенем костерка быстро наскучило. На речном берегу крепко задувал холодный ветер, только в глубине леса было относительно комфортно. Для меня лучше всего, чтобы вы вообще сидели тихо там, на берегу и никуда не ходили, продолжил профессор, потеребив пальцами свою переносицу. Возмущение создаете лишнее, чувствительные приборы начинают врать, да и мои люди смотрят на ваше присутствие с явным неодобрением, видя в вас потенциальных или реальных шпионов Гольдберга. Я бы и сам так подумал, кстати, но Сидоровичу я пока верю, а ведь серьезная паранойя у мужика, тогда подумалось мне. Мы можем как-то завоевать ваше доверие, вкратчиво поинтересовался мой напарник. Наверное, да, хмыкнул профессор. Вот только я пока сам не знаю, каким именно образом, добавил он чуть погодя. Опять же, я вчера рассказал вам об условиях, в которых мы здесь сейчас находимся. Я принял вынужденное решение максимально ускорить исследование, накопить больше информации, перед тем, как бежать из зоны, потому все доступные ресурсы брошены исключительно на эту задачу. Но вам во всем этом просто нет места, извините. Мы стояли перед ним и растерянно хлопали глазами. Если вам так хочется, и вы любите риск, то могу открыть для вас проход наружу. Профессор думал, чем бы нас занять, а то от безделья мы начнем портить всем жизнь. Проведите разведку, проверьте тропы, подробную карту я вам выдам, понаблюдайте за бандитами. Все лучше, чем сидеть на одном месте, заключил он. А как насчет идеи немного сократить численность бандитов? Закинул ему свою удочку. Можете попытаться, моя мысль его совсем не воодушевила. Скорее уж бандиты сократят вашу численность примерно до нуля, поделился он с нами своими прогнозами. Мы обратно-то сможем вернуться? Юрку интересовала исключительно конкретика. Вполне, кивнул профессор. Как вернетесь обратно к острову, киньте мне сообщение, вас встретит. Мы обменялись с ним контактами в КПК, профессор удивился моим аппаратам, таких он прежде не видел, скачали себе самую полную версию электронной карты болот, и отправились на прогулку. Днем опять распогодилось, ветер почти стих, первый снег благополучно растаял, а на солнышке было даже тепло. «Ты всерьез хочешь проредить бандитов?» – спросил Юрка, когда мы хорошенько углубились в заросли камышей, нащупывая палками и ногами указанную на карте тропу через топкую грязь. Обнаружения бандитами мы не опасались. Шум сухих камышей надежно укрывал все наши шевеления, а заметных возвышенностей, откуда можно разглядеть что-то выделяющееся на общем фоне, поблизости не было. А шанс встретить таких же идиотов, таскающихся от нечего делать по болотам, исчезающие мал. Есть более интересные предложения. Я резко оглянулся назад и продолжил переставлять ноги по смачно чавкающей поверхности болота, раздвигая руками камыши. Напарник за моей спиной долго молчал, следуя за мной, но все же заметил. Опасно. В зоне везде и всегда опасно, философски заметил я, начав перечислять. Опасные выбросы, опасные аномалии, опасные монстры-мутанты, опасные люди. Как тут жить, просто не понимаю. Ты ведь тоже дитя зоны, тебе легче, Юрка. Походу, зашел сразу с козырной карты. Может, другим и легче, но меня заранее предупредили, что в случае гибели, на все воля зоны. То есть шансы, как понимаешь, не сильно больше, чем у тебя, мне нашлось, чем это покрыть. И потом, ты уже тут давно бродишь, кого только не повидал за это время. И монстров, и бандитов, и вояк, наверняка и брата-сталкера, страстно желавшего поживиться за твой счет. Тебе ли бояться опасностей? Знаешь, я как-то привык обходить их стороной. Напарник старательно отпихивался от моих уговоров. Умение обойти очевидную опасность дальней стороной – вот залог долгой жизни и крепкого здоровья сталкера в зоне. А ты предлагаешь сдуру переть напролом? Попытался он уесть меня. Зачем же сразу напролом? Я даже остановился и повернулся к нему лицом. Сначала проведем детальную разведку местности, тропинки вот прощупаем. Затем уточним количество личного состава противника и определим маршруты его перемещения, выясним слабые точки, где легко ударить без особого риска для себя, наметим и проверим пути отхода в общем, Все по классической науке. Спешить-то нам пока некуда. Ты прав, в этом интересно поучаствовать. Юрка все же сдался моему напору. Заодно поучусь у толкового боевика. Надоело всегда прятаться и скрываться. Вот и договорились. Я хлопнул его по плечу, закрепляя нужные мысли. Следующие 6 дней и частично ночей мы выполняли намеченные планы. При свете пробивали тропы и обозначали их вешками, чтобы быстрее находить. Подбирались к местам известной дислокации бандитов и смотрели за ними в бинокли, осматривали натоптанные тропинки с мостками. В темноте подбирались ближе, и я считал количество голов с помощью своего зрения. Обычные аномалии на болоте отсутствовали как явление, зверье нам тоже не встретилось. Лишь у самой границы, рядом с деревней Грязево, где обустроились основные силы банды Геваркадзе, раскинулось громадное, почти 0,5 километра в диаметре аномальное поле с названием «Полный фарш». На нем присутствовали, наверное, все типичные аномалии зоны, часто пересекаясь и даже переплетаясь друг с другом. Артефактов там должно накопиться жуткое количество. Бандиты, кстати, пытались их добывать. Мы с Юркой просто ухахатывались, наблюдая за ними в бинокли. Очевидно, для сборщиков это было наказанием за какие-то провинности. В стороне чуть на отдалении стоял кто-то в коричневом плаще с помповым дробовиком в руках и вряд ли только для охраны от возможного нападения зверья. По краю аномального поля с выражением обреченности на лице шел бандит с детектором в руке, а поодаль от него другой, держа в руке привязанную к детектору веревочку. Исключительно для того, чтобы вытащить ценный прибор, если первый вдруг решит случайно прекратить свое бренное существование. Когда бандит с детектором проявлял обнаруженный артефакт, начинался настоящий цирк. Человек с ружьем подавал знак, и к аномалии устремлялось еще трое с тонкими прутиками и веревками в руках, пытаясь вытащить ценную добычу за безопасную границу. Иногда им даже удавалось, но мы застали момент срабатывания мощной гравитационной аномалии, одним махом втянувшей в себя троицу вытаскивателей и носителя детектора заодно. Взметнулся вверх и разлетелся во все стороны красивый фейерверк из кровавого фарша, цепляя и активируя ближайшие аномалии. Державший веревочку бандит еще мог бы спастись, но застыл на месте парализованный страхом, ближайшая гравитационная аномалия легко прихватила и его. Второй фейерверк оказался заметно слабее. Надсмотрщик с ружьем невозмутимо стоял на своем месте, а по его лицу я бы сказал, что он даже любуется красивыми фейерверками, причем далеко не в первый раз. Надо ли говорить, что на следующий день к аномальному полю пригнали группу очередных неудачников. На третий день наблюдений за деревней сразу после выброса произошло весьма необычное событие. Выброс здесь совсем слабый, мы его спокойно переждали прямо на нашей наблюдательной точке. Юрку минут 10 помутило, покрутило, да и отпустило, а я какого-либо воздействия на себя и вовсе не заметил. Зато увидел красивейшие танцы колыхающихся аномалий, жадно впитывавших энергию из окружающего пространства. Прошло 0,5 часа после прохождения аномальной волны, и прямо на наших глазах из большого сарая выехала старая буханка, то есть автомобиль УАЗ, и направился по проселочной дороге прямо в пространственную аномалию, исчезнув в ней без всякого следа. Ближе к вечеру та же буханка вынырнула из аномалии и поехала разгружаться. Выставив максимальное приближение в своем бинокле, я сумел рассмотреть лицо водителя. Узкие скулы, короткая черная борода, нос с заметной горбинкой, на правой руке крупный золотой перстень. Вероятнее всего это и есть сам Геваркадзе, знающий секрет тайной тропы отсюда куда-то далеко и где его принимают с распростертыми объятиями. Без таких объемных поставок продовольствия его банда здесь долго не просидит, а потому требуется убрать лишь его одного или еще тех, кто причастен к тайне, и тогда болото сами вскоре очистится от криминальных элементов. Я озвучил эту мысль напарнику и получил от него всемерное одобрение. Он вообще последние дни сильно повеселел, ему понравилось наше занятие. Да и погодка явно благоволила, ночью с неба опускался хороший морозец, крепко прихватывая жидкую грязь на поверхности, а днем хорошенько пригревало солнышко. Потому утренний путь от базы чистого неба получался легким, а днем удавалось вдоволь погреться, наблюдая за чужой суетой. И только мы собрались готовить ночную вылазку, как к нам на КПК одновременно пришли сразу по нескольку сообщений от Сидоровича. Тот сообщал обстановку на старом кордоне. Большая суета вояк вполне ожидаемо окончилась ничем. Побегали, покричали, постреляли в воздух, испортили кое-кому кучу нервов, да и успокоились. Усиленные патрули вернулись в расположение, Все ждут прибытия нового начальства, а оно пока не особо торопится. Столкнувшийся с какой-то неуязвимой тварью, спецназ свернул все дальние разъезды и закрылся на АТП, разблокировав путь на свалку. Сидорович вызывал Юрку обратно к себе, для него появилось много работы, а мне советовал еще недельку посидеть на болотах, мол, кое-кто проявляет излишнее любопытство, лучше дать ему время окончательно успокоиться. Что же, кое-кто проживет лишний денек, тогда подумалось тогда мне, и вместо устранения главаря бандитов я отправился провожать своего напарника до железнодорожной насыпи. Все прошло тихо, хутор мы проскочили чуть ли не бегом. Одиночные аномалии на тропе поменяли свое местоположение, пришлось обходить парочку мясорубок и один трамплин. На обратном пути прошелся по окрестностям с детектором, попалась только одна необычайно крупная медуза в особенно мощном трамплине, еле-еле вытащил. Проходя хутор в обратном направлении, едва удержал себя от желания пустить бандитам красного петуха. Уж больно они техникой пожарной безопасности пренебрегали, разведя костер прямо в домике на большом железном листе, обложенном по краям кирпичами и развалившись дрыхнуть вокруг него. Под лист вроде бы тоже что-то подложили или земли насыпали. Понимаю, сейчас всем холодно, но такого безобразия я давненько не видывал. Вылетит шальной уголек, попадет на доски и сдержался, эх. Профессор Белов заметно обрадовался сокращению нашего состава, тем более ему пришлось делиться с нами продуктами. Еще сильнее я обрадовал его новостью, что и сам скоро исчезну с его глаз долой. Он, понимаешь, серьезной наукой занимается, а тут еще ходят всякие, мешают и отвлекают. И даже бессменный проводник Алексей при встречах поглядывал на меня весьма неодобрительно. При отсутствии явной опасности бандиты в деревне совсем расслабились. Самым страшным монстром для них был их главарь, легко отправляющий чем-то провинившихся шестерок к аномальному полю собирать артефакты. Кто выживет, тот и молодец. В результате ни патрулей, ни секретов. По сторонам не смотрит, уткнутся в пламя костра и травит свои блатные байки. Подручные главаря сидят по домам, чем-то там занимаясь, читают, порнуху на КПК смотрит. У рядовых-то бандитов такой роскоши нет, хорошо хоть еще все с оружием ходят, а так, оборванцы оборванцами. А потому мое прибытие из кустов еще при свете солнца осталось совершенно незамеченным. Я же, пробравшись через заборы, без лестницы ловко влез в открытое окно чердака домика, где жил бандитский главарь, рассчитывая подслушивать разговоры и дождаться нужного момента для смертельного удара. С подслушиванием вышел облом, скорее пришлось долго терпеть и мысленно плеваться. Геваркадзе оказался весьма любвеобильным типом, но за неимением девочек, какая в попу разница. Теперь я узнал, откуда берутся очередные кандидаты в невольные сталкеры из бандитской среды, и почему главаря еще не прибили при таком подходе, я плохо понимал. Чем-то он всех здесь крепко держит. Когда деревня окончательно заснула, и мой клиент тоже, я тихо спустился в дом с чердака через закрывающийся люк в потолке. Даже лестница имелась, но я решил обойтись без нее, вдруг скрипнет. Изрядно притомившийся вечером Геваркадзе спал на большой кровати один под овечьими шкурами, плотно закрывший окна и двери. Холодно на улице. Пояс с артефактами он с себя снял, бросив на спинку кровати, чтобы не мешал ворочаться. Рядом на стене висел кожаный чехол с автоматическим дробовиком СПАС-12. К нему-то я и направился первым делом. Поздравляем, сталкер, ты получаешь достижение «Отчаянный вор». Ты сумел пробраться в логово к ворам и убийцам, а они тебя не смогли заметить. По понятиям зоны ты имеешь полное право безбоязненно присвоить себе все, что только захочется. Ищи ценную награду где-то поблизости. Ага, убийцей ты уже был, теперь вот и вором заделался, ехидно заметил внутренний голос, добавив: представь, что о тебе скажут, когда ты покажешь кому-то свои достижения. А ведь среди игроков есть такой обычай: без наглядной демонстрации личной крутизны тебя просто не примут в компанию, не говоря уже про всякие кланы. Я лишь мысленно махнул рукой, послав внутренний голос по известному адресу из трех букв, ибо здесь живу, а не играю, как некоторые другие. Тем временем я взял дробовик со стены. Получено уникальное личное оружие, измененное и доработанное с помощью аномалии и артефактов гениальным оружейником Веней Медвежатником бандитской группировки Борова. Автоматический дробовик СПАС-12, подохотничий патрон 12 калибра. Вместимость внутреннего магазина 8 патронов. В комплекте кожаный чехол для хранения и переноски. Регулируемый разлет картечи, повышенная точность стрельбы жаканом или пулей, эмуляция нарезки «Парадокс». Полностью компенсируется отдача при стрельбе. Допускается применение патронов типа ЗС, зона специальные, класс легенда зоны, личное оружие, убираемое в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Вот и добыл я себе ценный дробовичок, с которым не зазорно перед пацанами попонтоваться. Я довольно ухмыльнулся, убирая оружие в инвентарь. Мне определенно везет на всякие легендарки, которые должны, по идее, быть весьма редкими. Но ведь это не повод проходить мимо них, когда они сами идут в руки. Наверное, здесь просто мало других отмороженных на всю голову игроков. Тогда подумалось мне, скинув с себя почти пустой рюкзак, тихо убрал туда пояс бандита вместе с несколькими коробками ружейных патронов со стола. Затем туда же отправился новенький игровой ноутбук с большим 17-дюймовым экраном. Портативная электростанция на артефактах в виде полуметрового серого цилиндра 20 см диаметром и дорогой полувоенный прибор ночного видения с двумя окулярами, стоявший на подзарядке. Две пары портативных радиостанций с зарядками тоже за ними. В шкафу со стеклами в дверях заметил три контейнера для артефактов и большой набор разнообразных ножей ручной работы. Все это тоже прибрал, пока клиент спит. Мало ли придется быстро уходить и придется все бросить. Осторожно походив по домику, нашел много бесполезного: коробки с водкой, сигареты в блоках, консервированные деликатесы в ящиках. А вот на кухне в старом нерабочем холодильнике нашлось кое-что реально ценное. Получен персональный контейнер для переноски продуктов питания повышенной вместимости. Класс сделано в зоне для зоны. Возможно привязка только одного однотипного предмета. Личный именной предмет, перемещаемый вместе со своим содержимым в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре. В самом же контейнере находилось 15 армейских суточных пищевых рационов. Пара пачек апельсинового сока и большая упаковка мятной жвачки. Все это я сразу переместил в инвентарь, дополнительно увеличивая собственную массу. Я уже привык к облегчающему влиянию золотой рыбки, а дополнительная нагрузка постепенно возвращала мои прежние ощущения веса тела. И раз все ценное я уже прибрал, пора приступить к расспросам клиента. С такой мыслью я вернулся в спальню. «У тебя есть возможность мне все честно и быстро рассказать или же сначала хорошо помучиться, а затем все рассказать?» Без долгого предисловия я сразу озвучил условия бандиту, при пробуждении обнаружившему себя крепко связанным по рукам и ногам, да еще с заклеенным медицинским пластырем ртом. После моих слов тот сначала попытался дергаться и мычать, но получив от меня парочку крепких затрещин, затих, да и не видел он меня. Дом и его окрестности погрузился в чернильную темноту осенней ночи. Лишь порывистый ветер гулял по чердакам и крышам, надежно скрадывая тихие звуки. Сползти с кровати и начать громко стучать головой о пол пленнику тоже не удалось. Я оказался весьма предусмотрителен. Общаться со мной клиент явно не хотел, пришлось доставать провода и артефакт «Бенгальский огонь». Простейшая конструкция извлечения электричества. А как красиво его корчит. Хорошо хоть достижением садист не наградили. Через несколько минут клиент окончательно созрел к разговору через маленькую дырочку в закрывающем рот пластыре. А то вдруг ему случайно покричать захочется. Изначально вопросов к нему у меня было немного. Тайную тропу из темной долины к прибрежным болотам ему действительно показал человек от ученых, выдав редчайший артефакт «Компас», чтобы тот ее смог хорошо чувствовать. Без артефакта пройти этой тропой совершенно невозможно, слишком уж она извилиста, а ведь ему требовалось через нее на машине проезжать. Боров регулярно скидывал ему всякий человеческий неликвид на перевоспитание, которому у самого Борова грозила мучительная смерть за всякие непотребства даже по бандитским представлениям. Именно потому банда Геваркадзе всегда имела избыточную численность, и деваться переданным ему бандитам было некуда. Заслон на хуторе у начала тропы на старый кордон состоял из доверенных опытных людей и действовал в обе стороны. Как приняли бы на кордоне всяких отверженных и отморозков, и так понятно, там своих четких пацанов не так давно мы благополучно извели. Еще с болот через пространственную аномалию предположительно шла тайная тропа на агропром, однако пройти по ней Геваркадзе боялся. Сунулся один раз, так его там приложило ментальным давлением, вылетел обратно в перепачканных штанах. На вторую попытку он не решился. Все же он бандит, а не сталкер. Да и кто его там ждал-то? Полезного из его допроса для меня вышло совсем мало. Просветил меня по раскладам между разными бандами и бандитскими главарями. Кто на кого зуб имеет и ножи точит. Боров хоть и считался самым главным авторитетом, однако другие криминальные авторитеты видели себя на его месте. И лишь за счет поддержки наиболее доверенных людей и деловым контактом за периметром зоны он удерживался на своем месте столько лет. Своего выхода за периметр Геваркадзе не имел, работая через Борова, периодически выполняя частные заказы, такие как блокада болот. Разве только я удостоверился, что отдельные ученые с Янотря, оказываются, совсем не чураются вести дела с бандюками. Там тоже банка с пауками, все грызутся между собой, и каждый тащит общее одеяло исключительно на себя. Поняв бесперспективность дальнейшего допроса, резким ударом вонзил острый стилет из его же коллекции точно в его сердце. Бандит подергался и окончательно затих. К счастью, обошлось без достижения и сообщений. Обратно выбирался той же дорогой. Сначала на чердак, а с него уже на землю. Пусть входная дверь останется закрытой, так бандиты позже поднимут тревогу. До базы чистого неба я так и не дошел, устроившись на облюбованной наблюдательной точке. Специально прихватил из дома свежего покойничка овечьей шкуры, чтобы хорошо выспаться в тепле. За последние дни, ползание по сырой холодной земле и прочие радости туриста для меня стали вполне обыденными. Тело немилосердно чесалось, но я научился стоически терпеть. Больше всего хотелось в горячую баню, ну и еще пообщаться с дамой. Хоть какой, признаться честно, дамы пока откладывались на неопределенный срок. Бандиты просыпались с первыми лучами солнца, начиная заниматься хозяйственными делами, но до самого полудня старательно обходили дом почившего главаря. Затем его все же захотел навестить тип в коричневом плаще. Долго стучал в дверь, затем кричал понятно, без всякого эффекта. Затем к нему присоединился второй тип, и они решились выдавить окно и влезть внутрь. Я видел, как открылась дверь, оттуда вышел еле плетущийся тип в плаще, в спину которого из открытой двери влетел заряд горячей картечи, бросая его тело на землю. Дальше выстрелы загрохотали с завидным постоянством, в деревне началась настоящая бойня. Кто и с кем сводил счеты, уже не имело значения, главное, одни бандиты убивали других бандитов, и этому стоило только порадоваться. Через час перестрелка окончательно затихла, а затем дюжина выживших стала вытаскивать трупы из домов и отдельных укрытий на дорогу, чтобы после похоронить в аномалиях. Через час к деревне подошла и группа с хутора, те наверняка слышали отдаленную стрельбу и пожаловали узнать, что тут произошло. Но им тут были явно не рады, и перестрелка возобновилась с новой силой. Пришедшие слишком поздно сообразили рассыпаться в разные стороны, большей частью угодив под слаженный залп картечи, а затем троица уцелевших ветеранов устроила встречавшим настоящую кровавую баню, в итоге, всех перебив, и потеряв только одного, да и то чисто случайно. Я лишь мысленно аплодировал такому великолепному спектаклю, доставая из инвентаря штурмовой автомат. До деревни тут 200 с хвостиком метров, сложно промахнуться. Два толчка приклада в плечо и последние стоячие фигуры падают на землю. Поздравляем, сталкер, ты получаешь достижение снайпер. Не стоит бегать от снайпера, умрешь уставшим. Честная охота на двуногую дичь по понятиям зоны. Подивившись формулировке выданного достижения, продолжил ожидание, хотя внутри так и подмывало идти смотреть, мало ли кто еще пожалует. Так и просидел до темноты, направившись первым делом к хутору, проверить, вдруг там кто-то остался. Убедившись в его полнейшей пустоте, вернулся обратно в деревню. Теперь уж точно все чисто и можно спокойно собирать трофеи без опаски получить заряд картечи в спину. Да и трупы стоило убрать, чтобы оставить падальщиков без поживы. Первым делом выгнал из сарая буханку, бак почти полон, в сарае пара 200-литровых бочек с бензином. До самого утра грузил мертвые тела и отвозил к полю аномалий, штабелем складывая поблизости от особо мощной мясорубки, успев насчитать 97 тушек. Затем, когда штабель был сложен, а я изрядно утомился, осталось лишь пробудить аномалию броском в нее крупного предмета. Отойдя подальше, зашвырнул в нее длинную и толстую палку как копье, сразу же рванув еще дальше, прекрасно представляя возможные последствия. Фейерверк из кровавого фарша в этот раз сопровождался яркими огнями и громкими хлопками, ибо рядом с мясорубкой располагались плазмы, коварные и очень опасные термические аномалии. При их срабатывании в локальной зоне пространства мгновенно возникает очень высокая температура. Даже оказавшись неподалеку, можно получить контузию от взрыва воздуха и до кучи испечься от сильного теплового излучения. Есть и куда более спокойные термические аномалии типа адской сковородки и простой жарки. Окончательно выбившись из сил, собрав и перепрятав трофеи с целой банды, завалился отсыпаться. В деревне теперь хватало свободных и даже вполне благоустроенных домиков, а свою брезгливость я, кажется, уже полностью изжил. Проспав практически весь день, решил вернуться на базу чистого неба, забрать оттуда свои вещи и заодно попрощаться. Раз там меня лишь только терпит, то я переезжаю на новое место жительства. Мы уже и не ждали, невесело поприветствовал меня проводник, когда вышел встречать. «Тебя профессор видеть хотел», — огорошил он меня небывалой новостью. Я лишь пожал плечами, пытаясь догадаться, зачем ему мог потребоваться. «Через 2 дня мы собираемся эвакуироваться из зоны», — сообщил мне профессор Белов, предварительно напоив горячим чаем из самовара. «Все нужные данные получены, нас здесь больше ничего не держит. Дальнейшие исследования требуют уже серьезного вычислительного центра и нормальной лаборатории. С Сидоровичем я уже обо всем договорился, от вас мне требуется обеспечить нам безопасную дорогу до кордона. Вы раньше говорили, что хотите проредить бандитов». Он ехидно ухмылялся. «Так вот, у вас появится возможность сделать это, получив хорошую награду. А я вдруг понял, что о произошедших изменениях в ближайшей округе здесь знаю только я один, и потому стоит промолчать о них, хотя изнутри так и подмывает похвастаться своими успехами. Хорошая награда, это всегда хорошо», — я выразил свою готовность взяться за заказ. «Что предлагаете? Как я тебе уже прежде говорил, каких-либо особых ценностей у нас не осталось», — вздохнул профессор. «Потому в качестве награды предлагаю всю эту базу и секрет прохода через пространственную аномалию». Я застыл на месте с открытым ртом, даже не зная, что ответить на столь щедрое предложение. «Исследовательское оборудование мы отсюда заберем, оно малогабаритное, потому особо поживиться будет нечем». Он легко опустил меня с неба на землю, а то я уже размечтался. «Склад почти пуст, но тебе одному хватит продуктов дожить до весны, ни в чем себе не отказывая. Наверное, ты себе что-то полезное подберешь из инструмента и оставшейся техники. Обратно мы не вернемся, по крайней мере, лично я этого не планирую. Сможешь хоть свою группировку организовать на этом месте? Как тебе такое предложение? Годится?» — кивнул головой, справившись с накатившим наваждением. «Вот и славно, вот и хорошо», — заулыбался профессор. «Доведешь наш отряд до бункера Сидоровича без потерь, получишь ключ к аномалии. Тебе что-то нужно для выполнения этого задания?» — поинтересовался он. «Вроде бы все есть», — я призадумался. «Идем ночью, днем я не смогу гарантировать безопасность», — выставил свои условия, с которыми профессор сразу же согласился. Следующие 2 дня я восстанавливал разобранные мостки на тропе к острову и заодно разбирал мостки, ведущие к деревне. Несмотря на заметно окрепшие ночные морозы, болото совсем не спешило замерзать, так как в иле активно шли процессы разложения органики, выделявшие много тепла. Потому даже на самом пике зимы болото останется непроходимым. Изгвоздался в грязи, замучился, продрог, но тропу для быстрой эвакуации проложил. Перед финальным выходом мне организовали баньку, так себе баньку, стоило признаться, зато почувствовал себя нормальным человеком, а не каким-то болотным чертом, в кого я уже стал постепенно превращаться. Лишь с одеждой все было легко просто: убрал ее в инвентарь, вернул на место, и она снова чистая и практически как новая. «А куда делись все бандиты?» — с полным изумления голосом спросил меня проводник Алексей, когда мы без задержки прошли хутор и вышли на тропу, ведущую в сторону железнодорожной насыпи. На 2-е сутки с наступлением темноты мы выдвинулись в путь длинной колонной. Я шел налегке без рюкзака с автоматическим дробовиком в руках. Народ же нагрузился как мулы: тяжелые рюкзаки, сумки, баулы, низко пригибаясь к земле. Но шли молча, кто-то еще умудрялся держать оружие и активно крутить головой по сторонам. Хотя, что они там могли заметить в свете налобных фонарей, высвечивавших только сплошную стену камыша? Мне же фонарь только мешал. Я демонстративно нацепил на себя трофейный прибор ночного видения, чтобы не смущать народ, хотя намеренно забыл его включить. Проверил, конечно, с инфракрасной подсветкой черно-белое изображение было вполне четким, а без нее размывалось, да и еще проявлялось с небольшой задержкой. Вздох зоны вполне ожидаемо ослеплял аппарат секунд на 20, приводя его пользователя к полной потере ориентации в пространстве. Крайне неприятное явление. «Ушли», — коротко ответил слишком любопытному проводнику, причем даже не соврав. «Вернуться?» — тот как-то странно посмотрел на меня. «Да кто же их знает?» — я пожал плечами, добавив. «Бандитов в зоне много, хлебных мест всем не хватает, не одни, так другие. Да ты, оказывается, крутой парень». Своим голосом Алексей выразил настоящее восхищение, очевидно подумав, что всех бандитов на хуторе я банально перебил, перед тем как вести сюда их группу. Опять пожал плечами, молча пошагав вперед, ибо на мне еще лежала задача обнаружения аномалий. Дальнейший путь оказался без сюрпризов. Мы 5 раз устраивали длительные привалы, чтобы прущий на себе тяжести народ смог передохнуть, потому к бункеру Сидоровича пришли только с рассветом. Тот встретил нас почти как родных, но попросил переждать в деревне, пока он там с кем-то договорится о дальнейшей эвакуации. Даже меня к себе не впустил. Проснувшиеся новички с большим любопытством смотрели в нашу сторону. Из своего подвала выполз гриня-охотник, крепко пожав мою руку. «Вижу, совсем заматерел ты, Бёрш, я бы даже сказал, закабанел». Он внимательно осматривал мою фигуру, как будто желая разглядеть что-то невидимое. «Как помню, еще сопливый новичок с хорошими задатками, а теперь вижу перед собой настоящего ветерана зоны. Да ну тебя, я хохотнул, скажешь еще, ветеран, да я дальше первого пояса еще носу не совал. Не скажи, не скажи». Гриня продолжал осматривать меня со всех сторон, как красную девицу на выданье. «Ветеран – это не тот, кто половину зоны прошел, а затем вернулся, а тот, кто чувствует себя в зоне как дома. Вот смотрю я на тебя сейчас и вижу, ты здесь уже прижился. Многие мелкие признаки прямо об этом говорят. Потому-то я уверен, при желании ты легко прогуляешься хоть до самой АЭС и вернешься обратно, рассказывать нам о своих приключениях». Я аж зарделся от таких комплиментов, как та самая красная девица. Затем пришлось рассказывать ему и вылезшему из берлоги санитару о жизни на болотах. Про бандитов им рассказал сильно урезанную версию. Зачем им знать, что те уже благополучно закончились? А в остальном болото – это вода, грязь и камыши. Аномальное поле только одно у самой бандитской деревни, других аномалий нет, зверье тоже давно повыбили. Скука смертная. Наставники новичков же поведали мне о том, как пережили большой шмон после кончины майора Василенко. В деревню влетел спецназ на бронетехнике, положил всех мордами в землю, немного побил ногами, позадавав всяких вопросов, да и уехал обратно несолоно хлебавши. Сидорович к себе их вообще не впустил, а взрывать его дверь почему-то не стали, хотя и грозились. Страху было больше, чем реальных неприятностей. Вчера же произошла большая перестрелка у вояк с бандитами, зачем-то решившими пожаловать сюда из темной долины целой толпой. Кто там сколько и кого положил, о том вояки умалчивают, но к Сидоровичу после приехали за водкой на бронетранспортере с исключительно довольными рожами. Не иначе богатые трофеи взяли. И вообще вояки протоптали сюда тропинку, со снабжением у них сейчас сложности, а жрать-то охота, да и выпить тоже. Сталкеров хватать перестали, но обещают вскоре ввести умеренную плату за проход со свалки. Воякам ведь тоже жить на что-то надо. Все как обычно. Когда мы уже устали чесать языками, послышался звук приближающегося мотора. В деревню въехал старенький желтый автобус, с трудом развернулся и приглашающе открыл двери. Я встал и пошел прощаться с чистым небом, которое здесь оказалось совсем иным, чем в старой игре. Вот и пришло время расставания. Профессор Белов крепко пожал мою руку. «Ты выполнил мое задание в полном объеме, мы ушли с болот без потери проблем, а дальше все будет хорошо, потому держи». Он протянул мне пластиковую коробочку размером со спичечной коробок и 2 выступающими кнопками на боковой поверхности. Получено уникальное устройство для беспрепятственного прохождения границ пространственных аномалий. Класс «Легенда зоны». Личный именной предмет, перемещаемый в инвентарь. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно. При гибели сохраняется в инвентаре, не занимает свободных ячеек. Существует только один такой прибор, добавил профессор. «Когда я разберусь со всеми тайнами пространственных аномалий, то мы заставим служить их людям, и тогда такие приборы больше не пригодятся. Пользуйся к своему благу, сталкер». Он еще раз крепко пожал мою руку и направился к автобусу, куда уже погрузились все его люди. Автобус закрыл двери, взревел мотором, выбросив из выхлопной трубы сизое облако вонючего дыма, и, шурша колесами по опавшей листве, медленно покатил по дороге в сторону блокпоста. А мы все здесь вздохнули с явным облегчением. 9 глава. «Проводник, ты там, погляжу, совсем одичал», — кинул мне Сидорович, когда я все же удосужился пробраться к нему в бункер. «Знакомься, это майор Сидорчук, наш новый начальник блокпоста», — представил он мне крепкого подтянутого мужчину лет 30 с короткой стрижкой и гладко выбритым лицом, с которым тот о чем-то беседовал до моего прихода, сидя за столом с горячими чашками в руках. «Сразу к делу, чтобы ты не пугался», — Сидорович вовремя отметил недовольное выражение моего лица. Майор только что разобрался, в какой же, в общем, сколько всяких проблем принесло ему новое назначение. Потому хочет навести хоть какой-то порядок, чтобы не повторить судьбы своего предшественника. С большей частью актуальных вопросов он справится и сам, но ему и паре его доверенных заместителей стоит провести экскурсию по ближайшим окрестностям, дать почувствовать дух зоны, помочь понять, кто такие сталкеры и чем они здесь занимаются. Я бы предложил роль экскурсовода Грине, но он вояк на дух теперь не переносит, после того, как ему чуть все почки не отбили. «Ты же не имеешь подобных предубеждений», — он поднял на меня свой взгляд. Вместо ответа я покачал головой. «Вот и хорошо», — кивнул Сидорович. «Вижу, ночка у тебя выдалась тяжелая, иди в свою каморку и отдыхай, а завтра пообщаешься с товарищами военными и покажешь им то, что они попросят». Я молча развернулся и направился вглубь бункера, дав хитрому торговцу о чем-то договорить с новым армейским начальством, с которым нам теперь придется сосуществовать бок о бок. Проспав целый день, благо он сейчас короткий, вылез к темноте посидеть у костра, посмотреть на пляшущее пламя, подумать о жизни и своем будущем. Стоило бы задать себе вопрос, а чего я хочу? Нужно ли мне превращаться в какого-то героя или просто жить? Доставшаяся мне информация прямо намекает, до совершенства тебе далеко, вспомни способности адепта Монолита. И если хорошо постараешься, обретешь аналогичные, а может и еще лучше. А вопрос, зачем, лучше вообще не вспоминать. Хорошо, приму жирные намеки к сведению. И тогда встает вопрос времени на собственное развитие. Пока я бегаю туда-сюда, время-то и проходит. Нужно где-то обустраиваться на постоянной основе и упорно тренироваться. Наследство от профессора опять же вовремя подвалило. Значит, пора мне временно удалиться и превратиться в отшельника зоны. Минимум до весны, а дальше видно будет. Выгулю завтра вояк и обрадую Сидоровича. Пусть ждет моего возвращения. Пока я размышлял, ко мне осторожно подсели два новичка, в ком я сразу опознал игроков. Один коренастый парень со светлыми волосами держался вполне уверенно, а второй, совсем молодой чернявый пацан, просто смотрел на окружающие широко раскрытыми глазами и явно пребывал под большим впечатлением. «А вы и вправду настоящий ветеран?» — преодолев свою робость, спросил чернявый парень. «Это имеет какое-то значение?» — я обратил свое внимание на него. «Вот, мой брат Сергей», — кивок в сторону другого парня, — говорил, что на высоком уровне сложности и реалистичности еще нет ни одного игрока, доросшего хотя бы до ранга бывалого сталкера, не говоря уже про ветеранов. А утром я сам слышал, как непись наставник тебя ветераном назвал. «Это правда?» «Правда, назвал», кивнув головой, призадумался. Причем, на тему, как во мне другие игроки так быстро признают игрока, хотя ни по внешнему виду, ни по поведению я от того же грини-охотника практически не отличаюсь. Или все же отличаюсь, хотя сам того не вижу. Но ведь это же так много значит. Сильно воодушевился пацан, а его брат внимательно смотрел в мою сторону и слушал. «Да мне как-то все равно», — лениво ответил ему, весь его энтузиазм прошел мимо меня. «И вообще вы чего узнать-то хотели, раз решили отвлечь? У тебя есть хоть один предмет класса легенда зоны?» — заговорил второй парень. «Просто хочется проверить, действительно ли тем, кто здесь начинает игру, часто улыбается удача, как о том пишут». «Ну вот, стало вполне понятно, опять разведка каких-то кланов», — прозвучавший вопрос чуточку подпортил мне настроение. «Есть и что?» — я перевел взгляд на белобрысого Сергея. «Покажи», — потребовал он, не спеша поверить на слово. «Смотри», — похлопав по груди и коленкам, прямо намекнул, куда нужно смотреть. «Самая обычная дешевая одежда», — скривил лицо парень. «Зачем врешь?» Я просто мысленно отозвал свой плащ в инвентарь и через пяток секунд вернул его обратно. «ХМ, и вправду привязанная персоналка», — задумался Сергей. «Но выглядит как самый рядовой ширпотреб», — добавил он секунду спустя. «Меня вполне устраивает», — успел отметить. «Разговоры с игроками почему-то быстро выводят меня из равновесия. Наверное, у нас с ними слишком разные интересы. Или просто здесь такие особые игроки. Надо же, как все банально получается, а мы-то уже такого себе нафантазировали». Парень примирительно улыбнулся мне. «Но ведь и обычная тряпка может что-то значить», — задумчиво добавил он чуть погодя. «А чего вы от этих легенд так претесь? Мне вдруг стало интересно. Они что, какие-то особенные и редкие? Бесплатная привязка и рабочий инвентарь», — хмыкнул Сергей. «Странно, что ты этого не знаешь. Да я и сам только недавно здесь, до этого не играл». Нашел более-менее подходящую отмазку. «Разве вещи других категорий сильно хуже?» Вернул разговор в интересующее меня русло. «По совокупности параметров хуже?» Кивнул тот. «Редкими их не назовешь. В старых кланах вся верхушка в легендарках ходит и ими обвешана. У большинства же обычных игроков хорошо, если одна-две вещицы есть. Оружие в основном. Зато привязанную вещь сложно отнять, разве только в случае окончательной смерти перса или как-то еще хитро. Я точно не знаю, лишь слухи помню. Я сидел и мотал себе на ус. Информация была весьма полезной. Еще проблема, легендарки удается заполучить только у NPC. Просто так купить и продать их нельзя. В большой зоне сильная конкуренция, нужно делать что-то особенное, выискивать скрытые квесты, лазать в стрёмные места, где скорее потеряешь, чем приобретешь. Потому-то нам так и интересна эта тема, вздохнул парень. Если мы выйдем отсюда с чем-то реально ценным, то наших персов там сразу же безвозвратно прикончат клановые топы, а мы получим хорошую премию. Им вещи, нам деньги. Такая вот история. И раз ты еще не попал под клановую пяту и тут хорошо устроился, настоятельно рекомендую держаться за эти места всеми руками и ногами, наплевав на всех, кто попытается силой выдавить тебя отсюда, заявил он мне твердым голосом. Очевидно, себе он позволить такого не мог. Благодарю за совет. Я кивнул головой. «Ладно, извини, если что». Сергей решительно поднялся со своего места, отряхивая колени, и протянув руку своему брату, помог тому встать. «Успехов!» – пожелал я в спину этим парням. Парочка игроков свалила к другому костру, где по своему обыкновению новички травили сталкерские байки и пели под гитару. Меня же легонько кольнула предательская мысль, что я слишком демонстративно удалился от коллектива. И вообще демонстрирую поведение асоциального одиночки. Может, именно таким и должен быть настоящий сталкер. Посидев, поразмышляв вокруг да около, спустился в бункер, решив снова почитать дневник адепта Монолита, продираясь к крупицам здравого смысла через жуткие дебри религиозного фанатизма и неземной мудрости, да так и не заметил, как заснул. «И с кем вы тут собрались воевать?» — ехидно спросил группу из 5 военных, приехавших рано утром в деревню на Газике. Мое ехидство относилось к их форме одежды и снаряжению. «Ну, зачем, спрашивается, тащить на себе тяжелый бронежилет, автоматы и, наверное, двойной боекомплект? Короче, товарищи или господа, как вам будет приятнее, скидывайте с себя все лишнее в свою машину, после чего загляните к торговцу, взяв у него во временное пользование КПК с детекторами аномалий, двустволки и одежду примерно как у меня». Сразу взяв командование на себя, решил построить вояк. Так вы перестанете выделяться на общем фоне и сможете временно почувствовать себя в сталкерской шкуре, добавил, заметив на лице майора Сидорчука явное неудовольствие. Стоило отдать воякам должное, они прислушались к моим словам и, переглянувшись, без возражений стали быстро скидывать с себя все лишнее в машину, а затем троица удалилась к Сидоровичу, оставив водителя и еще одного бойца сидеть в машине. Дождавшись их возвращения, я повел маленькую группу военных новичков на выход из деревни, потребовав, чтобы они у дороги набрали полные карманы мелких камней, объясняя, зачем они нужны. «Так ведь есть детекторы», — воскликнул заместитель майора Сидорчука капитан Синицын. «Кто точно так же думает, тот долго здесь не проживет», — ехидной ухмылкой показал свое отношение к чьей-то лени, пояснив. «Спящие аномалии детектор заметит слишком поздно, когда вы уже окажетесь в зоне их срабатывания. Кинув камешек по ходу своего движения, вы пробудите аномалию, и тогда ваш детектор ее своевременно обнаружит». Слушатели реально прониклись и стали активнее наполнять свои карманы. Затем мы направились извилистым путем в сторону плеши гравитационок. По пути выдергивал кого-то из вояк идти первым, кидая камешки, а затем подбирая их опять, специально вел от одной одиночной аномалии до другой, чтобы у народа сложилось впечатление в их реальной многочисленности, а то еще расслабиться и сдуру попадутся. После выброса одиночная аномалия может запросто устроиться прямо на дороге или перекрыть натоптанную сталкерами тропу. Благодаря пасмурной погоде, сейчас я видел аномалии издалека. Смотрите, как нужно определять границы аномалии, если хотите исследовать ее, выбрав трамплин помощнее, устроил новичкам мастер-класс. Дюжина камешков и уже видно, куда можно относительно безопасно подойти. Поверка аномалий детектором оказалась безрезультатной, артефактов в ней еще не созрело, как и в других аномалиях, проверенных мной по дороге. «Редко что-то ценное попадается?» – спросил майор, после того, как я рассказал, что сейчас делаю. «В одиночных аномалиях, да», – признался ему, – «их вообще проверять, зря время тратить. Ценные артефакты, а особенно редкие, обычно образуются в больших аномальных полях, но доставать их оттуда сложно и очень опасно», в чем военные вскоре наглядно убедились. Свой первый страх перед зоной они сумели победить еще по пути сюда, а на место страха пришла разумная осторожность. Второй зам майора, капитан Фролов, сравнил аномалии с обычными минами, а с минами военные хорошо знакомы. У аномального поля я объяснил подопечным, как себя нужно вести и что делать. Один медведь на троих Сидорович им выдал. Но воспользоваться им и реально добыть артефакт оказалось весьма сложным делом. Через полтора часа мучений, когда я уже охрип одергивать вошедших в азарт вояк, хорошо видя, что они заходят слишком далеко, им удалось вытащить каменный цветок. Радовались как дети новой игрушки. Но после рассказа о весьма малой пользе их первой добычи, заметно приуныли. «А тут разве что-то реально полезное водится?» – обиженно спросил капитан Синицын, ибо именно ему удалось вытащить каменный цветок. «Водится», – ответив, решил просканировать плешь своим детектором. Одна жирная отметка вполне ожидаемо висела в самом центре. Отметки артефактов попроще активно перемещались, но к краю аномального поля близко не подходили. «Это ведь они?» «Да», – я не сразу заметил, как сзади меня образовалась группка любопытствующих, с заметным азартом смотревших на экран моего детектора. «Они», — кивок подтверждения. «И, как видите, чтобы до них добраться, нужно лезть вглубь, что для большинства сталкеров равносильно самоубийству». «Ты сказал, большинства», — заметил майор, добавив, «и судя по тону твоего голоса, ты себя к нему точно не относишь, ведь ты уже лазал в эту аномалию». И это был не вопрос, а прямое утверждение. «Было, отпираться тут явно бесполезно. Сможешь повторить?» «А голос-то твердый-твердый, как при отдаче приказа идти на смерть. А что я получу за такой риск?» Я демонстративно выключил детектор и повернулся к майору лицом. «Помимо того, что ты там найдешь, еще и реальное уважение с моей стороны», также твердо заметил майор. «Я имею право приписать к своему блокпосту одного проводника из числа вольных сталкеров с достаточным опытом. Знаю, у тебя уже есть официальное разрешение на пребывание в зоне отчуждения, но оно не дает права на ношение боевого оружия. А статус причисленного проводника равноценен военному сталкеру, но при этом ограничит тебя только выполнением редких заданий сопровождения разведывательных групп в зону. И ты всегда можешь найти приют в расположении моей части. Есть смысл побороться за мое уважение, сталкер».